Глава четвертая. Дача оказалась огромным трехэтажным домом, в котором без труда разместились бы не только те, кто приехал в микроавтобусе, но еще два раза постолько. Да здесь запросто можно было бы открывать загородный клуб. Вначале была суета. Демидов на правах радушного хозяина расселял гостей по комнатам. Александра усмехнулась про себя. Комната Константина Палыча оказалась максимально удалена от ее собственной. Мало того, что в другом конце коридора, так еще и на третьем этаже, под самой крышей. Отдыхаем, приводимся в порядок и встречаемся внизу в гостиной. Гостиная. Не совсем верно сказано. На самом деле громадная комнатища размером была чуть поменьше футбольного поля. Два камина, большой и поменьше, столики, бильярдные столы, многочисленные диванчики, диваны, кресла и укромные уголки, просто куча уголков, огороженных катками с лопушистыми растениями. Да, такая гостиная словно специально была создана для того, чтобы огромная толпа народу могла там веселиться. Александра замешкалась. Ей потребовалось куда больше времени, чем она рассчитывала, для того, чтобы собраться с силами и влиться в компанию. Несколько раз она порывалась выйти из уютной комнатки, выделенной ей, но замирала перед дверью. Теперь ей казалось ужасно глупой и недальновидной идея притащить сюда родственника. Она предпочла бы, чтобы эти двое, Олег и Константин Палыч, никогда не сталкивались. Александра посмотрела на часы. Черт, да ведь она уже хороших минут 40 торчит тут. Еще немного, и в комнату ворвется или Константин Палыч, решивший, что ее убивают, или Олег, тоже что-нибудь такое решивший. Она глубоко вдохнула, резко выдохнула и вышла. Все уже давно собрались в гостиной и, более того, приступили непосредственно к веселью. Кто-то мирно беседовал у камина, кто-то отдавал должное многочисленным напиткам и закускам, кто-то азартно играл на бильярде, кто-то болел рядом. Среди знакомых лиц однокурсников мелькали и не совсем знакомые. Александра отыскала взглядом Олега. «Кто это?» — тихонько спросила она, кивнув на явно посторонних гостей. «В основном соседи», — улыбнулся тот. «Слетаются на свет. Не бойся, все свои. В основном товарищи по детским играм». «Большой дом», — задумчиво произнесла Александра, хотя мысли ее были где-то далеко. «Отцовская резиденция. Раньше он устраивал тут вечеринки, и, поверь мне, это было нечто. Но в последнее время стал ужасным занудой. Кроме работы его ничего не интересует, так что теперь я здесь за главного. Знаешь...» Александра рассеянно слушала его, пытаясь отыскать среди знакомых и незнакомых лиц одно. «А где Константин Палыч?» — спросила она, даже не заметив, что перебила Олега. «Ну, мой родственник». «Сказал, что пойдет прогуляться». «Прогуляться? И что же он забыл на той прогулке? Ходит, осматривает кусты? Проверяет, не затаились ли там злодеи? Или уже нашел? Придушил и теперь закапывает в тех самых кустах». «Ясно», — сказала она, но какое-то смутное беспокойство не покидало ее. «Твой родственник, он тебе кто?» — спросил Олег. «Ну, я же тебе сказала. Родственник, дальний, седьмая вода на киселе». Демидов покачал головой и усмехнулся. «Что-то не похож он на добродушного дядюшку, решившего повеселиться с молодежью. И на меня смотрит недобро, особенно когда мы рядом». «Забудь», — отмахнулась она. «Не хочу, чтобы он все испортил». «И то правда», — легко согласился с ней Олег. «А пойдем-ка мы готовить самый осенний напиток». «Это какой? Горячий чай на травах?» «Ну, почти. Глинтвейн, конечно». Они ускользнули из гостиной в кухню. Александра с любопытством наблюдала, как увлеченно Олег колдовал над огромной кастрюлей, в которую только что вылил несколько бутылок вина, и теперь с видом мишленовского шефа добавлял специи. Кухня была небольшой, и кроме них здесь никого не было. Странно, но Александра почему-то чувствовала себя неловко и скованно, будто они уединились нарочно, и не для готовки глинтвейна, а совсем для чего-то другого. В голову пришла неуместная мысль. А что, если Константин Палыч начнет ее искать, зайдет сюда и увидит? А что, собственно, он увидит? И вообще, какое ей дело до того, что он подумает? и какое ему дело до того, чем она занята. И все-таки, когда Олег закончил, и они вместе вернулись в гостиную, Александра почувствовала облегчение. Демидов гордо нес перед собой огромную посудину, источающую божественные запахи. Александра шла на пару шагов сзади, словно пыталась укрыться от любопытных взглядов гостей, обнаруживших, что они с хозяином дома откуда-то возвращаются вместе. Она осторожно покосилась по сторонам, опасаясь наткнуться на Константина Палыча с насмешливо вздернутой бровью, но его снова не было. Олег передал ей в руки горячую кружку с ароматным напитком. «Холодно», — сказал он. «Погода не для долгих прогулок. Пойду поищу твоего дядюшку, как бы ни случилось чего, со старичком». Александра пожала плечами и уселась в свободное кресло напротив камина. Она вот совершенно не беспокоилась о том, что ее родственник куда-то делся. Ей бы вообще в голову не пришло о нем беспокоиться. Отчего-то она была абсолютно уверена, с ним ничего не может случиться, а что бы ни случилось, он справится. И все же, когда она увидела дно чашки, а ни Константин Павлович, ни Олег так и не появились, она заволновалась. Отставила в сторону чашку, набросила на себя чью-то куртку и выскочила из дома. На улице действительно было очень зябко, особенно после теплого дома. Тусклые фонари освещали заборы, тропинку, уводящую к саду. Ну и где они могут быть? Очень похоже на начало фильма ужасов, когда с вечеринки в загородном доме один за другим начинают пропадать люди. Александра сделала несколько шагов в сторону сада и услышала голоса. Оба знакомые и оба напряженные. «Не сомневаюсь», — говорил Константин Павлович, — «в серьезности твоих намерений. Особенно теперь». Александра охнула, в последний момент зажав рот руками. Щеки то ли от глинтвейна, то ли от услышанного вспыхнули огнем. «Что, черт возьми, он себе позволяет? Кто дал ему право вести беседы с ее кавалерами? Не его собачье дело, с кем она встречается». Но главное, что пронзало сердце невыносимой обидой, Константин Павлович даже не допускает мысли, что она просто нравится Олегу. Она, Александра, сама по себе, а не из-за родительских миллионов. «А ты?» — раздался вдруг насмешливый голос Олега. «Сам-то какого черта возле нее увиваешься?» «Я не увиваюсь, и я присматриваю», — возразил Константин Павлович. Олег рассмеялся. «Ага, точно, потому что ты ее дядюшка. Рассказывай сказки в детском саду. Потому что даже школьники уже бы просекли, как ты на нее пялишься. Совсем не по-родственному. Она хоть в курсе?» Александра потрясенно застыла и превратилась в слух, ожидая ответа Константина Павловича, и заранее злясь на него за то, как он одной фразой поставит взорвавшегося юнца на место. Но Константин Павлович почему-то промолчал и после длинной паузы сказал: «Ладно, пора в дом возвращаться, пока твои гости его не разнесли». Вдали послышались шаги, и Александра мгновенно рванула к двери, влетела в дом на ходу, сбросив куртку, метнулась к столу, где развеселившиеся гости разливали глинтвейн. Тут же в ее руках каким-то образом оказалась еще одна чашка, и она сделала несколько больших глотков. Мысли путались, горели не только щеки, но и уши. Благо, под волосами их было не видно. Интересно, и каким же таким особенным образом Константин Павлович на нее смотрит, что это заметил Олег? Но дело даже не в том, что Олег заметил. Ему могло что угодно показаться. Или просто ляпнул назло. А вот то, что Константин Палыч не стал возражать, почему-то ужасно смущало. И от этого почти невыносимого смущения, приправленного целой гаммой чувств, опознать которое не удавалось, теперь она не могла даже взгляд на него поднять. Лишь краем глаза увидела, что оба они, и Олег, и ее дядюшка, вошли в дом и снова уткнулась в чашку. Между тем веселье, щедро сдобренное глинтвейном, набирало обороты. Музыка стала громче, неспешные беседы, которые гости кучками вели по углам и у камина, прекратились, и начались танцы. «Хочешь потанцевать?» Олег положил руку ей на талию и легонько притянул к себе. Александра помотала головой. Не особенно она хотела танцевать. Наоборот, чем дальше разгоралось веселье, тем более чужой и неуместной казалась она себе на этой вечеринке. А еще взгляд то и дело натыкался на Константина Павловича, который сидел в углу, словно никого вокруг не было. «Тебе здесь скучно?» — спросил Олег. «Хочешь, сбежим? Я покажу тебе дом». Предложение было сделано обыденно и небрежно, словно он и вправду жаждал ознакомить ее с местными интерьерами. Но мысль о том, Как подобное будет выглядеть со стороны? Вот они покидают шумную вечеринку и вместе поднимаются наверх, вызвало у Александра внезапное отторжение. А уж от мысли, что это увидит Константин Палыч, и вовсе стало не по себе. К тому же, вряд ли подвыпивший Демидов и вправду хочет показать ей дом. До сих пор в их отношениях не было определенности. Да, он уделял ей повышенное внимание, всегда был рядом, но ничего больше. Никаких объятий, поцелуев, ничего такого, что могло бы означать, что они теперь вместе. И более удобного случая, чем этот, для того, чтобы перевести их отношения, так сказать, на новый уровень, и придумать было сложно. Да только Александра пока и сама не знала, хочет ли она переводить их на новый уровень. Пару недель назад она бы мысленно визжала от восторга от такого предложения, но пару недель назад все было по-другому, и она сама тогда была другой. А сейчас... Нет, ей не хотелось отталкивать Олега. Он ей нравился, безусловно. Но и к новым уровням она не готова. Если сейчас они окажутся наедине, и Олег, к примеру, попытается ее поцеловать, так или иначе ей придется дать какой-то ответ. «Не нужно. У тебя же гости», — пробормотала она, словно извиняясь. На какое-то время повисла пауза. Олег смотрел на нее долгим взглядом, и стало понятно. Ее отказ осматривать дом ничего не изменил. Сейчас он скажет что-то такое, после чего делать вид, что они просто друзья, уже не получится. Две незнакомые девчонки очень кстати вынырнули из полумрака, ухватили Олега с двух сторон. «Олежек, без тебя скучно. Ну-ка, идем танцевать!» Он растерянно посмотрел на нее. «Конечно, веселись», — сказала Александра. Вышло, пожалуй, чересчур торопливо. На лице Демидова мелькнуло странное выражение, но он тут же улыбнулся, кивнул и затерялся в танцующей толпе. Александра выдохнула с облегчением, а после ревниво уставилась вслед. «Мог бы и отказаться», — совершенно нелогично подумала она. Налила себе еще чашку глинтвейна, уже почти остывшего, и устроилась с ним в уголке, противоположном тому, где с пользой проводил время Константин Палыч. Музыка грохотала, кто-то затеял шутливую возню, кто-то из девиц взобрался на столик и под одобрительные возгласы остальных извивался в жарком алкогольно-эротическом танце. И Александр когда-то была не прочь повеселиться, а сейчас будто толстая стена из прозрачного стекла отгораживала ее от всех. Вряд ли когда-нибудь она сможет вот так же беззаботно радоваться жизни. Странно, но сейчас в эпицентре вечеринки она чувствовала себя еще более одинокой и несчастной, чем раньше. Кто-то тронул ее за плечо, и она почти не удивилась, увидев рядом Константина Палыча, и поняла, что ему ничего не нужно объяснять. «Хочешь уехать?» — спросил он. «Да», — кивнула Александра. «Только как мы выберемся? Ночь уже, и микроавтобус вернется за нами только завтра вечером». Виталик пригнал машину. «Пойдем». «Разумеется. Разве он мог не предусмотреть все? Как и всегда». Когда они вышли из дома, Константин Палыч спросил. «Даже не попрощаешься со своим приятелем?» «Отправлю СМС», — буркнула она. Александра обратила внимание, что даже по ночной трассе они едут не слишком быстро. Тихая музыка по радио, настолько тихая, что едва можно различить мотив, мягкий ход машины и их совместное молчание. И снова совсем не кстати, в голову лезли слова Демидова о том, что Константин Палыч на нее каким-то особенным образом пялится. Она гнала их, а они упорно возвращались обратно. Нет, ерунда. Но память услужливо подбрасывала ей кадры из самого первого дня, когда она ни с того ни с сего решила повиснуть у него на шее. И теперь Александра отчаянно пыталась вспомнить короткое, почти неуловимое движение навстречу. Ответная дрожь. Была она на самом деле... Или это только показалось? Несколько чашек глинтвейна придали ей смелости. В конце концов, зачем гадать, если можно проверить опытным путем и прямо сейчас? Машина мягко затормозила у дома, и они все так же молча поднялись на крыльцо и вошли внутрь. Александра сбросила куртку, разулась и повернулась к нему. «Константин Палыч, спасибо, что увезли меня». Она сделала шаг навстречу, так что они оказались близко-близко, и почти как тогда, в первый день, привстала на цыпочки и очень мягко, почти невесомо коснулась губами щеки. «Доброй ночи, Аля», — спокойно сказал он. Вот только в голосе послышалась легкая хрипотца. Наверное, Глинтвейн виноват, но голова закружилась. Внутри сладко вспыхнуло, а коленки подкосились. Александра неловко качнулась, прижавшись грудью к его груди, и тут же уловила едва заметную дрожь. Он не шелохнулся, не обхватил ее руками, но эта дрожь отозвалась в ней какой-то совершенно неуместной радостью. «Доброй ночи, Константин Павлович», — выдохнула Александра. Теперь стоять так близко было уже совершенно невозможно и неприлично. Она нехотя сделала шаг назад, разрывая эту странную связь, развернулась и пошла по коридору в сторону своей комнаты, на ходу пытаясь сообразить, что это было — обычное дружеское участие или все-таки что-то другое. Вдруг он видит в ней не только несчастную жертву обстоятельств, о которой нужно заботиться. «Аля!» — окликнул ее Константин Павлович. Сердце дернулось и пустилось вскачь, по спине скользнул холодок. Она замерла, словно ожидая чего-то неведомого, невозможного. «У меня к тебе большая просьба. Давай на «ты». И не называй меня Константин Павлович. Чувствую себя ископаемым». От неожиданности Александра обернулась. Вот уж действительно что-то неведомое. Она примерила к Константину Павловичу это «ты» и почувствовала явную неловкость. «Хорошо, я постараюсь», — тихо сказала она.